практике преподавателя психиатрии мне довольно часто приходилось видеть сизифов, особенно на циклах наркологии. Каких только специалистов там не было. Терапевты, хирурги, гинекологи, урологи, врачи санитарного профиля и даже стоматологи, если они не достигли успеха в своей работе, то можно предположить, что и в наркологии, если они не пройдут психологической подготовки и не выскочат из сценария Сизифа, у них ничего не получится. Ведь пришли они сюда по совету друзей, и потому что у наркологов двухмесячный отпуск и 25-процентная надбавка. Если быть откровенным, то и я был в сценарии Сизифа, а потом испытал его тягу. В школе мне лучше всего давалась математика. Был такой эпизод. После окончания начальной школы я приобрел учебники арифметики за 5-7 классы и прочитал их как художественную литературу недели за две. И на уроках арифметики мне нечего было делать. Раздражали нудные, с моей точки зрения, объяснения учительницы. Без каких-либо усилий я осваивал алгебру и геометрию. Не было задачи, которую я не смог бы решить. Поступать я решил в университет на математический факультет. Еще мне очень нравилась логика, но изучали мы ее всего год. В классе, по-моему, она никому не нравилась. С отцом, врачом по специальности, у меня были очень хорошие отношения. Он меня не неволил, но неоднократно говорил, что учителя мало зарабатывают. А после окончания университета моя судьба быть школьным учителем. У врачей же есть возможность работать на 1,5 ставки, и при моих способностях учился я отлично по всем предметам и окончил школу с серебряной медалью. Я быстро стану профессором и буду много зарабатывать. В общем, пошел я в мединститут. Не скрою, первые 2 месяца учиться мне было крайне трудно, было много зубрежки. Помогало то, что я улавливал логику в многочисленных бороздках, отверстиях и буграх костей. На 3-м курсе я заболел, разочаровался в медицине, и если бы не ввели тогда философию, наверное, бросил бы институт. На 4-м курсе, по совету отца, я пошел в хирургический кружок, но не в клинику, а на оперативную хирургию, где оперировал на собаках. Там я стал во главе целой группы студентов, и мы проводили пластические операции на кишечнике, формируя из его отдельных участков желудок. Некоторые собаки после такой травматической операции жили несколько месяцев. Чисто технически на человеке оперировать было значительно легче, только давило чувство ответственности. Кстати, пройдя такую школу, 7 человек стали крупными хирургами, 3 из них — докторами наук, профессорами. Но только не я. Хотя именно у меня был хороший задел для кандидатской диссертации, и теоретически я ее полностью осмыслил. Я делал доклады на конференциях и публиковался в журналах. После института я был призван в армию и по вечерам ходил на дежурство в госпиталь. Кроме того, записался в университет марксизма-ленинизма, где через месяц из ученика стал преподавателем. Но лечебной работы я добиться не мог и тосковал по ней, хотя неплохо продвигался по административной линии и к 27 годам стал начмедом госпиталя с перспективой стать его начальником. Прервала эту карьеру болезнь. Я был уволен из армии и устроился в психиатрическую клинику клиническим лаборантом. Но работать в этой должности мне не пришлось. Начался отпускной период, и меня попросили на это время вести истории и болезни под руководством опытного врача. Это и определило мою судьбу. На 3-й день я понял, что попал на свое место. Вскоре меня перевели в ординаторы, я со остервенением взялся за учебу и уже через 1,5 года мог проводить дифференциальную диагностику на уровне синдромов и симптомов, что было недоступно многим более опытным врачам.